Глава третья. Часть первая. Всю зиму собиралось дворянское ополчение. Трудно было доставить помещиков из деревенской глуши. Большой воевода Василий Васильевич Голицын рассылал грозные указы, грозил опалой и разорением. Помещики не торопились слезать с теплых печей. Эка взбрело воевать Крым! Слава богу, у нас с ханом вечный мир. Дань платим не обидную. Чего ж зря дворян беспокоить? То дело Голицыных, на чужом горбе хотят чести добыть. Ссылались на немочи, на скудость, сказывались в нетях. Иные озорничали. От скуки и безделья в зимнюю пору всякое взбредет в голову. Стольники Борис Долгорукий и Юрий Щербатый, не в мочь уклониться от похода, одели ратников в черное платье и сами, на вороных конях, все в черном, как из могил восставшие, прибыли к войску, напугали всех до полусмерти. «Быть беде», — заговорили в полках, — «живыми не вернуться из похода». Василий Васильевич, озлившись, написал в Москву Федору Леонтьевичу Шекловитому, поставленному им возле Софьи: «Умилосердись, добейся против обидчиков моих указа, чтобы их за это воровство разорить, старцы сослать навечно, деревни их неимущим раздать, учинить бы им строгости такой образец, чтоб все задрожали». Указ заготовили, но по доброте Василий Васильевич простил озорников, со слезами просивших милости. Не успели замять это дело, пошел слух по войску, что ночью где к избе князя Голицына в сени подкинули гроб. Дрожали люди, шепча про такое страшное дело. Василий Васильевич, говорят, в тот день напился пьян и кидался в темные сени и саблей рубил пустую темноту. Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах, лошади падали от неизвестной причины. В мартовскую ветреную ночь в обозе полковой козел, многие слышали, закричал человеческим голосом: «Быть беде!». Козла хотели забить кольями. Он порскнул в степь.